Ну уже будешь думать, может мне поменять место, может мне... Но ты будешь сеять. И 10 лет будешь сеять, много собирать, мало, и все равно будешь сеять, потому что умрешь еще не посеешь. Когда дело касается дела, Боже, покажи, не надо. Вот насколько разница вот в отношении к делу Божьему и отношении к своему собственному делу. И Господь там говорил своему народу: поменяйте свое мышление и начните строить храм, и я благословлю вас. И я сделаю то, что действительно вы и не думаете даже. Я творю окна и так далее, все сделаю. Но если будет вот так, свое на первом месте, а Божие на втором, даже на втором, тогда ничего не получится. Поэтому я очень хотел бы вот эту истину напомнить сегодня. И чтобы нам молиться и не унывать. Потому что Господь так сказал. Вот все проблемы не заключаются в том, что мы, как христиане, очень часто не даем Господу основания действовать. Какого основания в виду? Молитв нету. Господь все делает по молитве. Без молитвы Он не может делать. Территория врага, люди Ему принадлежат, а Он свят во всех отношениях. И вы помните еще одно место Писания, которое говорит одну истину очень важную, что кого Иисус Христос спасет от грехов? Он спасет людей чьих? Своих. Он спасет людей своих от грехов их. А чтобы стать своим Богом, да надо искренне покаяться, то всего лишь на все. Попросить у Него. И потому здесь и сегодня в наших домах и в семьях есть неверующие дети, есть неверующие члены семьи. Бог их не имеет права спасать без наших молитв, потому что они не просят. И тогда дьявол говорит так: а что ты вмешиваешься, они же тебя не просят. А когда мы просим, вот у меня еще слова, они меня просят. Они сами не просят, меня мать просит, отец просит, другие верующие члены семьи просят, поэтому я на полном основании действую. Вы знаете, есть такое положение в мире, что одно государство, если даже в нем нарушаются права человека, полностью запрещают другому вмешиваться в его дела. Это мои люди, это у нас такие, вы не имеете права. Но когда кто-то попадает в посольство, просит политического убежища, тогда любая страна оказывает давление, чтобы на вещи пора. Меня просят. Он у меня в посольстве сидит давно. У меня письма написаны. И мы должны вмешиваться. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы поняли цену молитве и начали молиться. Я понимаю, что резко мы, наверное, много что не поменяем. Но если мы захотим, чтобы Господь помог нам, Он поменяет наше мышление, Он даст нам возможности, Он поможет нам молиться, и мы тогда исполним волю Божию, а Бог со своей стороны исполнит то, что Он предначертал, и то, что Он определил. Я теперь буду обращать внимание на второй аспект этой темы. Что должно молиться и что еще? Не унывать. Это одна из сторон, которую мы просто-напросто на основании Слова Божия не можем проигнорировать. Потому что Господь так сказал. Должно всегда молиться и не унывать. И вот как раз через уныние дьявол часто нас останавливает и сам добегает первый. Я связан с этой темой. Почему, допустим, мы не можем добежать первые? Если Господь поставил нас на путь спасения, крестил Духом Святым, то что бы сегодня дьявол о себе не думал? И какой бы он ни был сильный, то Библия говорит, для Бога это ничто. Вы помните, Господь говорил, я видел сатану спадшего с неба, как молнию. Это не было какое-то там отступление, целый год война была, кто-то там вперед прошел, потом назад, и воевали, как вот эта отечественная война была. А он ковырнул оттуда, и он полетел оттуда. Так что для Бога это не что-то страшное. Очень просто и легко. Но дело стоит в спасении нашей души. Мы попали в плен. И потом Господь считается с нами. И не делает вот так, как он мог бы сделать. И дьявол что делает? Он кое-что нам объясняет по-своему. И наводит уныние. Нас тогда опускаются руки, и мы не делаем. А он продолжает бежать. И первый пробегает. А первый прибежал, что получает? Награду. Кого получает? Ну, того, за кем бежал. Потом я буду обращать внимание на эту сторону. Для того, чтобы понять сегодня, или выяснить, или хотя бы определенный намек сделать, через что приходит уныние. А ведь Библия отвечает на все вопросы. Во-первых, она говорит о том, что унылый дух сушит что? Кость. А кость – это опора. Скелет, а потом уже мышцы и все остальное. Кость – это опора. И вот читаю один из текстов Писания. Он будет говорить о том, как часто и на какой почве дьявол повергает в уныние. Я читаю первую книгу Паралипоменон, 22 глава, 5-19 стихи. «И сказал Давид, Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение перед всеми землями. И так буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много». То есть он не столько для себя работал, сколько для своего сына. Читаю дальше с 13 стиха. «Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай». Не бойся и не унывай. Давид тоже знал цену уныния. Он сам не расплакал. «Унывает по мне душа моя», — говорил. И он понимал, что это такое. «Не бойся и не унывай». «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра». Это огромный, это 90 тонн, около 100 тонн золота приготовил. А уже серебра 1000 000 талантов, это 1 000 000 талантов. А талант я не могу сказать точно, но где-то килограммами исчисляется талант. «И меди, и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил. А ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих каменочесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру, и меди, и железа нет счета. Начни и делай, и Господь будет с тобой». И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Вы, наверное, уже уловили, о чем было уныние. Что сын мой молод и малосилен. И Соломон сам это понимал. А дом, который надо построить, это не просто построить, лишь бы что. А точно, по чертежам. И настолько было точно. Вот даны были размеры, хотя те же самых колес. Даны формы. Из чего должно быть сделано, и вес должен быть точный. Вот попробуйте, сделайте вот так. Ну, просто по размерам сделать. А вес какая раз, какой там вес? Это проще. Ну, вот ты сделай и размеры дай, и вес дай, чтобы был то, что надо. Это уже не так просто. И, конечно, о чем мы часто унываем, дорогие братья и сестры? От того, что понимаем, что то, что нам надо сделать, настолько трудно и тяжело. Думаешь, как я это сделаю? Я часто вспоминаю, сын у меня маленький, Андрюша, Библию читает. Он открывает, ему 6 лет, он уже читает спокойно, свободно. Говорит, папа, я ту главу читать не буду. Почему? Смотрю, как она большая, 67 стихов. Когда их успею прочитать? Когда глянет, маленький читай охотно. Говорю, читай по одной, по строчке, по две. Зачем тебе сразу все? И Соломон, когда услышал, что он должен сделать, такой день начал чертежи. И Давид его убеждал, говорит, сын мой, не бойся, не унывай, сделаешь, и я для тебя заготовлю много. Ну, заготовил так много, и князей организовал, они тебе помогать будут. Братья мои, дорогие сестры, как часто мы унываем, когда мы молимся за какую-то проблему, а эта проблема не решается. Окажется, наоборот, все дело усугубляется, и у нас опускаются руки и уныние. И Господь тогда напоминает нам, ты делай свою часть работы. Делай так, как должно, со всякой ответственности. И не переживай, я свою сделаю. Это уже не твоя забота. Это уже не твоя проблема. Ты делаешь, что тебе надо делать. А я буду делать то, что мне надо делать. И мы хорошо понимаем, друзья мои, братья и сестры, что для спасения души Господь совершил все. И отдал Сына Своего на Голгофский крест, который пролил кровь свою, дал Дух Святой в сердце наши, слово жизни имеем сегодня. Я сегодня, когда говорю, то знаете, с духовной точки зрения, вот на основании вот этого обилия слова, которое мы сегодня имеем, мы живем в золотой век Соломона. Вы помните, я говорю, сделал серебро и золото равноценным простому камню. Я помню в свое время, когда я покаялся, я получал тогда 70 рублей в месяц, зарплата была, и маленькую Библию карманного формата, по большому блату, купил за 50 рублей. То сегодня, до любых форматов у любого из вас, любым шрифтом, сколько вы хотите, наверное, никогда такого не было в нашей стране, как сегодня. И потому я очень хотел бы, чтобы мы не унывали, если мы не видим определенного результата. Очень часто сестры начинают молиться за мужей, начинают молиться за детей. И вы знаете, от чего унывают? Вот эти мужья и дети становятся еще хуже, чем были. Если раньше вообще ничего не говорили, то теперь перестань молиться. Раньше молчали. Ходили в собрание, ходили. Как только стали молиться, стали хуже себя вести. Мы говорим, а что же такое получается? То что, перестать молиться? Руки опускаются. А в самом деле, дорогие братья и сестры, это нормальное явление, по-другому не может быть. Когда этот человек спал, знаете, как во сне что-то проходит. А когда он пробудился, и дьявол со своей стороны держит, а Бог со своей стороны зовет, его мучение умножились многократно, и он начал возмущаться. И это не значит, что ничего не произошло. Это значит, началась работа Божья. Слава ему и благодарение. Слава Богу. И надо благодарить Бога и сказать, ну как благодарить, стал хуже. Ну, да значит, что-то поменялось. Вы сами вот это знаете. Самые трудные дни в вашей жизни были когда? Перед покаянием. Когда вы знали, что надо покаяться, и тут же рисовались картины. А как муж вас примет? А как жена вас примет? А как друзья вас примут? А как на работе будет? А как будет то и другое? И вы знаете, что болели гораздо сильнее, чем тогда, когда вы были вообще без Христа и ничего не знали о нем. Так что я очень хотел бы, чтобы мы не унывали. Это великое дело. И привести человека к покаянию только Бог может. Мы только можем говорить слово, а Бог делает все. Но Священное Писание говорит, для спасения всякого человека Бог приготовил все. Так что слава Богу и благодарение. Слава Богу. И завершал, вот не унывай, помогать будем. Будем помогать. Сам заготовил. И князьям сказал, помогайте. Сын мой молод и малочинен. Он не сделает сам этого. Должно молиться и что, и не? Это те гири, которые на ногах. Это то, что тормозит бег наш. Это то, что мешает добежать первым. Уныние. Следующее. На что я хочу обратить внимание. Следующий текст Писания читаю. Это будет речь идет об унынии. Я, так сказать, последний аспект вот этого текста Писания беру, который очень важный. Книга Иова, 30 глава, 26-31 стихи. «Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу по чернилам, но нет солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом-шакалом и другом-страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя делась унылою, и свирель моя голосом плачевным. Но это уже проблема самого человека. Что касательно Иова, то вы знаете причину. Его обвиняли во многом. Но причина была одна. Дьявол клеветал. Он пришел и сказал, вот ты хвалишься Иовом. Ну, и как ему не служить тебе, когда он имеет полный достаток, все то, что надо, его уважают, его все. А вот ты забери мне, вот тогда погляжу, как он будет тебе служить. И это очень важно. Вы знаете, что людям, я уже не говорю про похвалу, но людям даже приятно тогда, когда не хвалят, но хотя бы поддерживают. И то уже приятно. Но сущность сама внутренняя открывается в трудностях больших и переживаниях. Не тогда, когда Бог крестит Духом Святым. Не когда мы исполняемся Духом Святым. Это все надо. Но в таких случаях мы святые все. А вот стоит только допустить трудности, и тогда уже святости нету. Я вспоминаю один пример, который один из наших братьев привел. Значит, когда, говорит, ехали в автобусе, я тоже ее однажды проводил. О чем я хочу говорить? Что мы такие, должны себя назвать такими, признать, какими мы были, трудно для нас время. Не тогда, когда нас хвалили, а тогда, когда нас топтались. И вот что мы тогда делали, такие мы и были. Вы поняли мою мысль? Таким, то, я часто говорю о маслине. Я сегодня эту тему говорить не буду. Если буду, может, где-то в другом месте Бог положит на сердце. Вы знаете, из маслины масло выдавливали. Сначала ее сбивали, а потом давили. И выдавливали масло. И если вас давили, но выдавили не масло, то ты еще не маслина. Из маслины ничего другого не выдавишь, а только масло. Помните, Стефана побивали камнями, говорит, Господи Иисусе, прими дух мой. А последние слова какие были? Отче, прости им, они не знают, что делают. И мы вот это должны держать во внимании. Я не буду эту тему говорить сегодня, но я просто говорю, жизнь, и она открывает, что есть что. И вот в данном случае, который я хотел привести, едет, значит, в автобусе очень честно, ну и один из братьев взял да, женщину, которая впереди стояла, на ногу наступил. Она оборачивала, куда ты прешься? Ну, как мы часто такие лицо перекосим, куда ты прешься? Мы едем дальше. Смотрит, его остановка, а он ехал в молитвенный дом. Вот эта женщина выходит. Идет впереди, смотрит, поворот первый, туда, куда ему надо. Второй поворот, туда, куда ему надо. Ага, идет молитвенный дом. Он догоняет и говорит, слушай, а мы тут с тобой промче в одно место. Молитвенный дом промче. Я не думаю, что она в молитвенном доме вот так сказала бы. А вот в установке житейской, вот вам, пожалуйста. И Иова говорит, когда я чаял добра, то пришло зло. Хотел одного, получилось другое. И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным. Так Бог испытывает часто, допускает. Я не думаю, что Богу нравится, когда мы плачем. Не думаю, что ему нравится, когда нам больно. Но именно в такой обстановке открывается сам человек, какой он есть. Иов был праведник, но и Иов в конце каялся, правда? Да? Каялся. Говорю, Господи, все. Говорил, теперь больше говорить не буду. Я говорю то, чего не знал. А теперь я полагаю на уста руку мою и впредь говорить больше не буду. Потому что с тобой нельзя Бога переговорить или доказать что-то. Если в вашей жизни вот так случается, вы знаете, что я хочу сказать? уныние будет мешать бежать. И даже если так получается, вот так, как здесь написано, то Писание говорит, не надо унывать, а надо бежать. Добежишь, уйдет все. Будешь унывать, не будешь бежать, то будет продолжаться годами вот так. Ничего не поменяется. Потому что Бог с одной стороны свою работу делает, а с другой стороны шлифует нас. И не столько Он шлифует нас через мир, сколько друг через друга. Так же. Мир – это мир. Это мир. Еще он ничего не... Мы знаем, что этого можно взять. А вот друг от друга, вот такая вот притирка, и она необходима. Вы знаете почему? По одной причине. Нам предстоит жить вместе в одном небесном царстве, в одном государстве. И Бог не будет нас разделять на улице. Вот вы там немножко имели что-то, будете на одной улице жить, чтобы не ссорились там. Заборов не будет ставить, хотя бы кто-нибудь не перелез, да не вспомнил. Давайте на земле шлифуйтесь, решайте проблемы, чтобы все было нормально. И тогда что? Свободный вход откроется в Царство Небесное. Поэтому я читаю еще один текст Писания. Псалом 142, 36 стихи. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою. Принудил меня жить во тьме, как давно умерший, и уныл во мне дух мой. Онемело во мне сердце мое, вспоминаю дни древние, размышляй о всех делах твоих, рассуждай о делах рук твоих, простирай к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Враг преследует душу мою. Наверное, мы вообще не один раз испытывали вот это давление. Принудил меня жить во тьме, как давно умерший. Ты живой, ты все чувствуешь. Но говорят, молчи, чтоб я тебя не слышал больше. И ты живой, тебе хочется говорить, но тебя никто не хочет слушать, а ты живой. Говорят, живой, но живу как мертвый. Знаете, все это надо перевести. Бог дает времена, Бог дает сроки. У него есть свои определения. И допускает. Допускает преследовать. А вы знаете, для чего? Чтобы показать разницу. Чтобы показать разницу между вами и теми, которые вас преследуют. Если этого нету, можете очень долго молиться о защите, и ее не будет, потому что вы одинаковые. Вас ударили незаконно, а вы от боли взорвались и наговорили лишь бы что. Кого защищать? Один больше виноват, надо каяться, а другой меньше тоже надо каяться. И два грешника. А вот когда Бог допускает трудные обстоятельства, и мы себя идем по-христиански, когда мы разницу показали, Бог тут же будет ставить все на свои места. Вы поняли, о чем я говорю? Почему он допускает такие трудности в жизни? А как показать разницу характера? А как показать, что мы совершенно другие люди? А вы знаете, что такое мир? Это обман? Это разбой? Это клевета? Это насилие? И сегодня люди поражены этим. А христианин, он не имеет права вести себя так, как они ведут. А иначе света-то нет. Мы можем просить, можем молиться, Господи, приведи этих людей к нам. Но если характера наши одинаковые, разницы нет в поведении, то они говорят так, слушай, если он спасется, то и я спасусь. Говорят так? Да. Уже если она спасется, ну то я тем более спасусь. А правда, в отношении спасения это еще вопрос. Он сегодня вспылил, а завтра покаялся, да поплакал, да Бог поменял, да и спасся. Я про это не говорю. А то, что в ситуации определенной одинаково казались, это другой вопрос. И тогда говорят так. Ну вот вы нас зовете к себе. Да вы же такие, как мы. Чем мы к вам пойдем? Тогда выйдите к нам, нас же больше. А разницы тут нет. Хотя, в общем-то, разница большая, но я имею в виду то, что снаружи видно. Я очень хотел бы, чтобы мы не унывали. И чтобы мы поняли. Тогда, когда мы дадим свет настоящий, люди увидят разницу, Бог все-то прекратит и не допустит. Да и судьба наша такая. Я не один раз говорю, и еще не раз повторю. Судьба соли. Вы помните, вы соль земли. Куда соль ложат? Где гниет. А где воняет, правда? Чтобы прекратить гниение. Ее не ложат в сахар. Сахар не нуждается в соли. А ложат туда, чтобы предотвратить порчу. Поэтому не удивляйтесь, что вас Бог ставил и будет ставить в трудные обстоятельства. Если вы соль земли, то соль куда ложится? Опять повторяю. Чтобы предотвратить разложение и гниение. Это нормально. Это наше назначение. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Правда? Не бойся малое стадо, ибо Отец мой благоволит дать вам царство. Вы много мест найдете Священного Писания, которые прямо будут говорить о том, почему Бог допускает трудности и ставит такую трудную обстановку. Но я немножко буду подвигаться, потому что, может, еще вопросы какие-то будут. Но я напомню еще один текст Писания. Исаия, 7 глава, 4 стих. И сказал ему: наблюдай и будь спокоен. Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сирьян и сына Ремаильна. Вы помните эту историю? Это только часть истории. В чем это заключалось все? От чего унывал Езекия? Он унывал не от того, что на его территорию пришли сирьяне или враг. Он только увидел, что они идут. И, наверное, и я, и вы уныли бы, видя такое. Но Бог говорит, это только страх. Но они не войдут на территорию твоей страны. Они ничего не сделают. А ты не бойся. И вот как это вот не бояться? Когда пришли, приступили к стенам, огромная армия, это беспощадные люди в то время были. Вы знаете что, дорогие братья и сестры? Мы очень часто томимся от страха. Слышим много, видим много. Вот почему некий Давид сказал: не положу перед моими очами вещи непотребные. Кто может обитать на святой горе твоей? Помните? Кто закрывает глаза свои, чтобы не видеть кровопролитие, не слышать о нем? Почему? Потому что это отражается на сердце. И люди сегодня не столько томятся от проблем, которые пришли, от страхов, которые окружают. Включили телевизор, поглядели, говорят, самая безобидная программа это время. Слышали такое? Но там войны, там террористические акты, там атмосфера. Она есть такая. Она есть такая. И вы живете во сне за 1000 километров, и уже сердце вот так вот сжимается. А чего вы? Что это, террористы, что уже там на Гомельке стоят, что ли? А то, что пришла информация, страх пришел. Сегодня дьявол душит людей страхом. И вот здесь говорит Исаия: не бойся. Они говорят, на то дымящиеся головни, всего у нас, всего столько. И вам нечего унывать. Вы, наверное, сами, когда свою жизнь проверите, сколько у вас было страхов. Опасались одного, опасались другого, боялись третьего, четвертого. И оно вообще не пришло в вашу жизнь. Это просто были страхи. Это были просто опасения. Это были просто минуты, когда дьявол радость похищал из сердца. Потому что не умели сохранить мир внутри. Вот здесь Господь об этом напоминает. Надо молиться и не унывать. Знаючи, что Господь сказал, что без воли моей, что и волос с головы не упадет. А если Бог допустит, вы нигде не спрячетесь. Нигде не спрячетесь. А если Бог сказал сохраню, сохранит. И ничто не повредит. А очами смотреть будешь и видеть будешь возмездие нечестивого. Помните? Хорошо помните псалмы, которые читаете? Только очами смотреть твоими будешь, видеть возмездие нечестивого. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я бы хотел, чтобы вы на это обратили внимание. Я пропускаю кое-что еще, потому что у меня это еще длинная тема, вон еще сколько, так что вы меня не переслушаете. Но я хочу, чтобы вы поняли одно, не надо унывать ничего. Не надо унывать. Я только некоторые моменты отчиняю, через что приходит уныние. Чтобы мы в своей жизни не допускали такие мысли, эти двери не открывали. Если мы двери откроем, оно обязательно придет. Оно тогда не будет держать в плену, если мы двери закроем. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 16-18 стихи. Почему мы не унываем? Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот один из сторон нашей жизни. Живем, стареем. Проходят болезни, проходят проблемы. И мы начинаем унывать. И это, наверное, всем известно. Все мы это пережили. Но вы знаете, чем Господь утешает? Говорит, если внешний человек тлеет, то внутренне что делает? Со дня на день обновляется. И это должно быть радостью для нас. Потому что мы все знаем, уже что-что. Денег, может, никогда у нас не будет. Может быть, мы много что не будем иметь, что хотели бы. Это к нам не придет. А то, что мы будем умирать, то мы знаем точно. Ибо человеку положено однажды что? Умереть. И это все знают. И никто не отказывается от этого. Это вот такая вот реальность, которая, ну, идет. Нельзя заглушить ничем. Но почему мы унываем? Я вам скажу почему. Не исполняется вторая половина. Не обновляется внутренний человек. Один тлеет и другой тлеет. Вот в чем проблема наша. Если бы он не тлел, не было места уныния, но он тлеет. И сегодня вы можете сказать сами о себе. Я о себе, а вы о себе. Тлеет ваш человек внутренний или нет? Если вы говорите, и я, вы меня не трогайте. Я прожил тяжелую жизнь или прожила, у меня вообще нервы издерганные. То вы знаете, что тут тлеет все тогда. Тлеет. Это не по Писанию. И Писание так не говорит. Но говорит, да, жизнь тяжелая, но Господь сильный, чтобы обновлять, чтобы этот характер менялся. А если тлеет наружный, тлеет внутренний, то тогда, конечно, от чего радоваться? От чего радоваться? Я не раз вспоминаю мою хозяйку, в которой я жил, она уже давно отошла в вечность. Она такая была, с одной стороны, богобоязненная, а с другой стороны, значит, очень любила деньги. Конечно, она их не воровала, само собой, но работала с утра до ночи. То внукам надо, то еще кому-то надо. Редиску садит, это и работает, и работает. Дед ее тоже работал, но он выпивать любил. И он говорил так, ну если моя старая спасется, то и я спасусь. Ну, конечно, получилось, старая спаслась, а он, к сожалению, нет. Это тоже не всегда, на это не надо обращать особое внимание. Но повод она давала. Я помню, приходит, говорит, откуда, почему дед пьяный, говорит? Ну нигде же денег нету. Она в стопке мне наложила, по рублю раньше были. И спрятал, он нашел, из пачечки вытяли каждый день немножко. И незаметно, и напьется. Прихожу однажды, скандал, эта бабка достала пирожки, говорит, да нету. Дед сидит вот так, голову нагнувши. Но я не об этом говорю, я говорю вот о чем. И когда она уже где-то год оставался до ее ухода из земли, до смерти, то она мне один раз говорила так. Вот, говорит, если б я умерла тогда, когда покаялась, точно была бы спасена. А говорит, а сегодня кто его знает, говорит. Вот понимаете, насколько доросла за 40 лет. Какая огромная разница между днем покаяния, и как-то за 40 лет надо было вырасти и обновиться. И когда она умерла, это сновидение было, чтобы вы не подумали, что она в самом деле приходила. Она говорит, своими словами я передаю, говорит. Говорит, я, говорит, не села на то место, которое мне было приготовлено. И языком символическим говорит мне. Он говорит, на земле есть люди и коровы. Она с хозяйством была связана, говорит. И если бы я жила так, как надо, то я была бы как люди. Но сегодня у вечности спасенная, но я на уровне, как на земле корова. Понимаете, что и там разница есть. Один из наших братьев умер не так давно, с Баранович. Вообще, свой был очень ревностный человек. Вы еще не устали меня слушать? Нет. А то говорите, говори аминь. Это будет самое большое. Ну, знаете, и ревностный был, и вообще, на всех, потом прошло время, вот это фермерство, взял гектары земли, знаете, что, и с сыновьями перессорился, и со всеми, за эту технику, кто будет делать, инфаркт в конце, в больнице, значит, призвал своих сыновей, попросил у них прощения и умер, он так и не вышел с больницы. Ну, наверное, недели через две, я тоже вижу сновидение, приходит он ко мне и говорит, знаешь, говорит, а брат Николай, я, говорит, спасен, но я в церковь не вошел. Ты, говорит, вошел, а я не вошел. И говорит, такого, говорит, не написано, но это есть. А вообще-то немножко намек есть, на небе в отца обителей много, вы помните? А если бы не так, то я сказал бы, пойду вам приготовлю место. Говорит, ты, говорит, пошел, а я не вошел. И говорит мне, если, говорит, сравнить одежды церкви, кто в церковь вошел, они, говорит, белые. А у нас они говорят каким-то зеленоватым оттенком. Вот он объясняет, что значит. Не вошел. Не вошел именно в то полноценное спасение. Потому что, ну, не жил так, как надо. Хотя и крещенный Духом Святым был, и все. Но тем не менее. Но это вопрос такой. Хотите, верьте, хотите, нет. То, что не написано в прямом тексте, мы догмы не делаем. Но тем не менее, разница будет и там. Да оно было бы и несправедливо, если бы не было разницы. Потому что по-разному люди, один еле-еле, говорит, иной плечется еле-еле. Помните псалом? А жизнь в жертву не несет. Ну, начинается, что нужно нашей молодежи отдаться Богу целиком. И лишь тогда глаголы Божьи зажгут сердца святым огнем. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы действительно обновлялись. А если это не так, то чтобы не унывали. Но сделали правильный вывод. Ага. Если я иду к вечности, и мне страшно, то надо что-то делать. Почему это мне так? И я знаю, что действительно вечность есть вечность. Наверное, все переживают за это. Но с другой стороны, все-таки Господь силен, чтобы дать нам уверенность, надежду, чтобы мы спокойно могли переступить этот порог. Чтобы мы не унывали, видя то, что внешний человек тлеет. Послание Галатам читаю еще. 6 глава, 7, 10 стихи. Не обманывайтесь. А Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющую плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющую в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Если что, я буду кончать. Но напомню текст из притчи. Но сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вы помните, притча этим кончается? Кажется, как это так? Найдет ли веру на земле? Ну, если я уже молюсь, то так уже ж есть вера. Если я иду в собрание и читаю, то значит, есть вера. Как это так? Найдет ли веру на земле? Вы знаете что? Вера заключается не только в том, чтобы верить, что есть Бог, но и жить по Писанию. Покажите у веры вашей. Помните, что? Добродетели. Добродетели. в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть, и что еще? И умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А у кого нет всего, то что? Слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов. Поэтому когда здесь написано, найдет ли веру, имеется в виду не просто вера, что есть Бог, но жизнь Божья сокрытая, благочестивая. А согласитесь, это очень серьезно. Мы понимаем, верую, что что? Ну, верую, что есть Бог, ходит в собрание, молится, крещен Духом Святым. Уже и вера. А вот если вера, то покажи у веры, составляющие части этой веры. И вот эту как раз приду, найду ли на земле. Плачущий, может, и найду. Молящимся, прости, Господи, может быть, и найду. А вот по-настоящему веру найду ли с делами, это другой уже вопрос. Поэтому... Я думаю, мы будем сегодня за все благодарить Господа. Я так уже много занял времени. И пусть Господь нам поможет принять во внимание то, что я сегодня сказал. Молиться и не унывать. И понимать, что Бог ответит, но пришед отвечать, найдет ли веру на земле.